от моей дочери, в том числе, кивнул я. В нашем мире есть поговорка: кто прошлое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. С легкостью дополнила жрица. Понимаю, в прошлом мы были противниками, и я рада, что нам довелось встретиться только сейчас, и мы можем просто поговорить, не сходясь в смертельной схватке, как того требует долг. Ты права, времена меняются, кивнул я. Сейчас мы на одной стороне, и я не держу на тебя зла за то, что осталось в прошлом. В конце концов, мне требуется забыть не так уж многое. Например, предательство Сауда, которому тоже обещали руку прекрасной Нефрит, правда, вместе с божественным статусом, так что речь шла скорее о дочери, чем матери. Благодарю посланника за проявленное милосердие, чарующе улыбнулась наложница. Моя дочь знает о твоих нуждах, поэтому я, от ее лица, передаю тебе 5000 отборных гробов. Кроме того, я лично хочу добавить к ним 100 карт стазиса. Переданные дары лежали в очередном пространственном кольце с ранга, и, скользнув в них взглядом, я убедился, что карты стазиса не пустые. Кто в них находится? Я взяла на себя смелость разыскать пленников, захваченных в вашем мире. Их немного, но я уверена, что они будут счастливы вернуться домой, к семьям. Правда, помимо живых людей, остальную, большую часть карт, занимали трупы архонтов, эльфов и даже полубогов, но раз наложница не стала упоминать об этом прилюдно, то я тоже не стал спрашивать. Вряд ли их передали мне для дальнейшего захоронения, скорее всего это были тела сильных игроков, павших за последние недели, и, если они относительно целые, то их можно попытаться воскресить, или, при случае, поднять в качестве нежити. Разберусь. Спасибо. Выбирай любой удобный столик. Внимание. Ваша репутация с Нефрит, 1, значительно повышена. И, судя по многообещающей улыбке, не только с дочерью, но и с матерью. Хотя верить в данном случае не стоило ни улыбкам, ни системным сообщениям. Как показала практика, даже боги умеют лгать, и репутация – это тоже инструмент воздействия. Нефрит, к слову, предпочла сесть в центре, не торопясь выражать свою симпатию одной из сторон. Опасный жест, намекающий на то, что ее дочь выбрала третью сторону, мою, или, скорее, свою собственную. Прибыла Эда, верховная жрица Малахит, провозгласил Тит, великий мастер школы пронзающего пустоту меча. Эда, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 98. Судя по цвету одежды, большинство жриц ориентировались на цвет камней, в честь которых получили имя их хозяйки. Вот и в данном случае тога была ярко-зеленой, выделяясь на фоне белых тог обычных сенаторов. Приветствую. Я должна передать тебе 1000 мечей Е-ранга, 100 мечей Е-ранга, 10 мечей Д-ранга и копье С-ранга. Также от лица храма я передаю 5 сундуков с золотыми монетами. Благодарю. Внимание. Ваша репутация с Малахит, 1, значительно повышена. Такое впечатление, что это я дарю местным богам подарки, а не наоборот. На этот раз диалог не затянулся, и жрица заняла свободное место в рядах зрителей, не сделав очевидного выбора, а слуги поставили сундуки к остальным сокровищам. Ланта, верховная жрица Янтарь. Ланта, герой, высшая эльфийка, уровень 82. Жрица была уровнем заметно ниже предшественницы, для разнообразия, являлась героем, а не вольным игроком, куда более дешевый способ избежать миссии, или результат провала одной из них. Свиты с ней тоже не было и, подойдя к трону, девушка опустилась на колени, демонстрируя максимальную почтительность. «А великий посланник», — произнесла Ланта, — «моя госпожа осознала свою ошибку, и, в знак извинений, просит принять от нее янтарный меч». Скинув с плеча длинную коробку, жрица откинула крышку, позволяя мне увидеть осколки божественного меча. Кто-то мог бы счесть это за оскорбление, но даже фрагменты божественного оружия являлись сокровищем. Тем более, что к ним прилагалась и карта ножны. Почему она решила отказаться от него? Основой меча являлся камень в рукоятке. Без него осколки хоть и ценны, но божественное оружие не может быть восстановлено. Поэтому моя госпожа решила передать их тому, кому они еще могут послужить. Что, если я откажусь их принять? Я не могу вернуться, если не выполню поручение. На глазах жрицы навернулись слезы. Если осколков меча недостаточно, то пусть посланник заберет довеском мою ничтожную жизнь. Спектакль был идеален, но передо мной была не юная девушка, а воительница, прожившая более сотни лет, и, похоже, серьезно меня недооценивающая, если пытается воздействовать столь примитивным образом. Блинк, я оказался за спиной жрицы, положив наконечник копья ей на шею. Вот теперь, как мне кажется, она начала бояться по-настоящему. Чем больше ты живешь, тем меньше хочется умирать. Думаешь, я этого не сделаю? Я, возможно, так думает моя госпожа, но я не знаю. Жрица все же не была дурой, поэтому не осмелилась сказать «нет», ведь тогда мне пришлось бы ее казнить. Янтарь права, не сделаю, признал я, и я принимаю как ее подарок, так и извинения. Также ты можешь занять место в главном зале и насладиться едой. Внимание! Ваша репутация с Янтарь, 1, значительно повышена. Жрица молча встала и, отряхнув подол, отошла на сторону Айны. Ну да, с характером ее хозяйки выбор покровительницы вполне очевиден. Ну а я отозвал оружие и вернулся на свой трон. Рядом с ним тоже стоял столик, уставленный едой и кувшинами с вином, но я предпочитал не отвлекаться. Прибыла следующая гостья, провозгласил Тит. Фиона, верховная жрица Яшмы. Фиона, герой, высшая эльфийка, уровень 53. На этот раз уровень жрицы был невелик, лишь слегка выше моего собственного, но в то же время я практически не сомневался, что смогу сразить ее в битве. Тем более, она также была героем, а статуса великого мастера меча оглашено не было. Хоть какое-то разнообразие. Приветствую посланника, поклонилась девушка. Моя хозяйка просила передать кольцо с миллионом камней маны. Их будет достаточно, чтобы обеспечить топливом твой летающий корабль по меньшей мере на год. Если бы ее слышал легион, то наверняка бы рухнул без чувств, требуя выделить ему долю, но обе священные птицы остались контролировать ситуацию снаружи, так что обошлось без спектакля. Благодарю за щедрый дар. Внимание! Ваша репутация с Яшмой, 1, значительно повышена. Фиона села поближе к жрице Айны, а ее место тут же заняла новая гостья. И что-то я начал уже уставать, оказывается, даже принимать подарки может быть весьма утомительно. Несравненная хрусталь, верховная жрица хрусталь, объявил распорядитель, великий мастер меча, хрусталь, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 103. Судя по совпавшему имени, альбиноска передо мной также являлась одной из наложниц Изура, чья дочь сумела пройти испытание и стать богиней. Причем произошло это недавно, возможно, вообще всего несколько лет назад. От лица дочери приветствую тебя, посланник. Опустилась она на колено. Я пришла, чтобы передать тебе кольцо с 1000 слитков системного металла, подходящих для изготовления доспехов, и 100 коробок с магическими и лечебными травами, пригодными к посадке, и еще знамя с символом твоего господина, вышитое моей дочерью собственноручно. Знамя, жрица взмахнула рукой, призывая знамя с стальным древком, на котором висело белоснежное, практически призрачное знамя, с черно-зеленой окантовкой и с золотым знаком бесконечности в центре. Знамя не является божественным артефактом, но, надеюсь, посланник примет его как знак нашего глубочайшего уважения, за то, что мой покровитель любил ее отца, за то, что пощадил миллионы смертных нашей империи. Неплохой ответ, кивнул я, приятно видеть, что вы это понимаете. Если бы младшая богиня хотела отомстить, то это была бы отличная возможность устроить мне ловушку, но в этом случае я своей паранойи не верил, больше полагаясь на логику. У Изура было более 10 000 детей от наложниц, и глава пантеона вряд ли уделял им много внимания. Большинство из потомков, подозреваю, и видели-то отца в лучшем случае несколько раз в жизни. Внимание! Ваша репутация с хрусталь, 1, значительно повышена. Так что я самолично взял флаг, чье древко было отлито из цельного металла, и поставил слева от трона, позволяя следующим гостям наслаждаться видами. На этом, по идее, важные гости заканчивались, теперь оставалось дождаться, пока иссякнет поток рядовых дарителей, и процедура все больше напоминала мне конвейер, до тех пор, пока дверь не распахнулась в очередной раз, впуская очередного гостя. Г. Гестар, третий сын и верховный жрец павшего, голос распорядителя дрогнул, хранитель Акрополя, старейшина и император школы пронзающего пустоту меча, прибыл, чтобы выразить почтение посланнику великого Каина, и, судя по реакции присутствующих, его появление мы сегодня действительно не ждали. Интерлюдия. Третий сын. У великого Изура было более 10 000 потомков, но практически все они являлись девочками. Только сильнейшие из смертных дев могли не только зачать, но и выносить сына, причем большинство из них умирали сразу после родов. Ведь раны, нанесенные при помощи божественной энергии, сложно исцелить обычной магией, а в случае с мальчиками эта энергия была более агрессивной и конфликтовала с материнской, приводя к разрушению энергосистемы. По крайней мере, такова была общепризнанная теория, и большинство наложниц, узнав о поле будущего ребенка, стремились избавиться от плода. Впрочем, из любого правила были исключения. Полубог Гестар был мальчиком, и наложница, давшая ему жизнь, скончалась в процессе родов, несмотря на помощь целителей. Возможно, отец мог бы спасти несчастную, но был занят более важными делами. Или, возможно, просто не захотел этого делать по тем или иным причинам. Юный полубог воспитывался одной из младших наложниц Небесного дворца, которая примерно в то же время родила дочь по имени Арья, и это обрекло их на близкую связь. Несмотря на огромное количество потомков, детей в Небесном дворце обитало не так уж много. 28 полубогов, не достигших первого совершеннолетия. В возрасте 14 лет Гестар получил статус героя, впервые встретился с отцом, а затем, вслед за сестрой, покинул божественный домен, чтобы познакомиться с внешним миром и родственниками по материнской линии. Еще 2 года, и наступило второе совершеннолетие, а вместе с ним и необходимость сделать ключевой выбор – стать игроком, поставив на кон свою жизнь, или же отказаться от шанса когда-нибудь самому стать божеством, остаться в Небесном дворце, наслаждаясь вечной молодостью, богатством и бессмертием. По крайней мере, пока отец не пожалует подвернувшуюся под руку потомка в качестве награды очередному герою. Хотя, конечно, воительницам обычно приходилось довольствоваться более дальними потомками, среди которых мальчики встречались куда чаще. Арья, названная сестра Гестара, сама желала решать свою судьбу, поэтому выбрала путь возвышения. В день своего совершеннолетия она ушла на первую миссию и не вернулась, сгинув где-то в чужом мире. Спустя месяц настал уже его черед делать выбор. Поздравляем, вы достигли второго совершеннолетия, божественное право активировано. Желаете стать игроком? Да нет, откажись, сынок, твоя сестра уже пропала, попросила названная мать. И я не хочу, чтобы ты тоже погиб. Арья может быть еще жива, произнес Гестар. Я найду ее, обещаю. Инициация начинается. Это была их последняя встреча. Гестар отправился на миссию и, вернувшись через год, не обнаружил своей мачехи. После гибели дочери она обрела статус скорбящей наложницы и, решив, что потеряла и сына, воспользовалась правом покинуть Небесный дворец. Конечно, юный полубог попытался найти ее, но следы надежно затерялись в смертном мире. Спустя 30 лет, наполненных битвами, Гестар сумел достичь 50 уровня, доказав, что достоин повторной встречи с отцом, и получил от него похвалу, статус вольного игрока и титул истинного потомка, ту самую свободу, о которой грезила его полузабытая сестра. Обретя право самому распоряжаться своей жизнью, Гестар погрузился в изучение внешнего мира, полного крови, грязи и притягательных чудес. Тем не менее, ни вино, ни женщины, ни слава, ни богатство не заставили его остановиться в развитии. И, спустя еще 10 лет, он достиг 75 уровня. Еще одна веха. Имена тех, кто достиг этого, были записаны в скрижали, и, судя по их количеству, достигнуть этой планки смогли всего 150 из потомков. Немало, но примерно половина из имен были перечеркнуты, что означало смерть претендентов. Не от старости, дети богов бессмертны, не подвержены болезням и умирают чаще всего от рук врагов. Великий Эзур был воистину безжалостен к своим детям. И еще, достигнув этой планки, полубог привлек внимание не только отца, но и мачех. Божественных императриц слабо волновали дочери от наложниц, но сыновья вызывали скрытую ревность, а Гестар был первым из них, сумевших подняться так высоко. Убить его богини не рискнули, но несколько лет изучали, а затем пригласили на разговор, по итогам которого он обзавелся ограничительными печатями сроком на 1000 лет. Бессмертным некуда торопиться, поэтому он затаился и достиг 99 уровня лишь через 100 лет, когда о перспективном потомке порядком подзабыли. Спустя еще несколько десятков лет Гестар принял участие в состязаниях на должность верховного жреца Изора, сумев занять высокую позицию. Тем не менее, теперь ему оставался последний шаг – достигнуть 100 уровня, а затем сделать выбор – остаться полубогом или же пройти испытание, получив шанс обрести божественность и войти в пантеон. Спустя 10 лет, почувствовав себя готовым, Гестар отправился в храмы императриц, прося снять печати, и получил отказ. И Божественный Отец не пожелал вмешиваться, пообещав лишь одно: когда действие печати спадет, третий сын сможет передать свою должность преемнику и попытаться пройти испытание. Конечно, статистика говорила не в его пользу, ведь даже сейчас, когда срок подходил к концу, лишь семерым его сестрам удалось достичь успеха. Но он не сомневался, что сможет стать восьмым, и ждать оставалось совсем недолго. Гестар, вольный игрок, полубог, уровень 99, ты вновь подвел меня, отец, сотни лет смирения, подготовки, и все напрасно. Гестар стоял на коленях перед алтарем, погрузившись в молитву, бесполезную, ведь Изур был мертв, но в то же время искреннюю, потому что жрец решал, как именно должен поступить дальше. К сожалению, ключ в его руках был бесполезен. Открыть проход в домен великого Изура, вероятность успеха 0%. Да нет, в обычных условиях, в качестве верховного жреца, Гестар мог практически свободно посещать домен покровителя, но сейчас эта возможность была надежно заблокирована. И даже если бы полубог вошел в небесный домен, то не смог бы присвоить алтарь. Так же, как не могли это сделать тысячи последователей, запертых в небольшом раю. Сейчас проникнуть туда могли только боги пантеона или кто-то с их позволения. «Владыка, прошу простить, что прерываю вашу молитву», — раздался голос сзади. «Но мне удалось выяснить, что посланник уже прибыл. Прием запланирован на завтра. Сенаторы отбывают из столицы и направляются к Золотому дворцу. Ты хорошо поработал, Лисий», — кивнул Гестар. «Каково наше положение?» «Критическое, владыка. Храм блокирован, никого не пускают и не выпускают. Большая часть видных последователей нашей фракции или перешли на сторону иных богов, или мертвы. Менее значимые прячутся по домам, готовясь защищаться. Мои потомки, некоторым удалось покинуть город, но остальные, боюсь, их не пощадили, владыка. Печальная новость, но за многие сотни лет он обзавелся кучей детей, большинство из которых оставили собственное потомство. Истребить всех можно только если уничтожить планету, так что гибель нескольких десятков не имеет большого значения. Священная кровь больше не служит защитой», — вздохнул Гестар. «Значит, скоро они придут и за нами. Мы будем сражаться». «С кем сражаться, если мы убьем посланника?» «Не разочаровывай меня, внук», — поморщился Гестар. «Если мы убьем посланника, то текущие гонения на нашу церковь покажутся ничего не значащей мелочью. Наши соперники вырежут миллионы изуритов, чтобы их жизнями смягчить гнев нашего нового господина. И если этого вдруг не хватит, то придет Каин и сам зальет наш мир кровью. Пусть предатели умрут вместе с нами». «Мысль приятная, но когда ты глава целой фракции, то не можешь позволить себе эмоций. По крайней мере при свидетелях. Особенно если этот свидетель не только один из твоих потомков, но и потенциальный преемник. Желание жить, не предательство», — наставительно произнес полубог. «Я собираюсь издать указ, призывающих всех последователей Изура перейти в одну из иных церквей. Вы самолично подадите им пример. Я, верховный жрец Изура, и не могу перейти на сторону одной из божественных вдов, даже если очень захочу. Младшие боги меня тоже не примут. Полагаю, все считают, что я буду сидеть здесь и ждать уготованной участи. Вам нужно бежать». «Бежать бесполезно. Тогда что вы планируете делать дальше?» «Посетить прием, на котором нас не ждут, и вручить посланнику подарки. И тот факт, что храм блокирован со всех сторон, верховного жреца ничуть не беспокоил. Все, кто встанут на его пути, умрут». Интерлюдия. Третий сын. Продолжение. Через неделю объединю две части интерлюдии воедино, но пока они, для удобства, будут двумя кусками. Посетив сокровищницу, Гестар без малейшего стыда переместил ее содержимое в несколько колец, пару из которых надел на пальцы ног, подогнав по размерам. Впрочем, действительно ценные вещи он предпочитал хранить в пространственном кармане, но, к сожалению, тот хоть и обнулял вес, но бездонным не являлся, и засунуть туда те же кольца можно было только в пустом виде. «Мы готовы к прорыву, владыка. Прорываться я буду сам, а вы пока посидите в картах», — повернулся Гестар. «Если вы будете сражаться, то почти наверняка погибнете. Но, к тому же, вас никто не сможет обвинить в мятеже. Вы лишь выполняли мои приказы. Хотя если он потерпит неудачу, то это их, конечно, не спасет, но аргументы сработали», — прервав бесполезный спор. «Карта группового стазиса. Немногочисленные служители пропали, принимая запрос, и, убрав карту в инвентарь, Гестар, не скрываясь, вышел через главный вход. как и положено верховному жрецу главы пантеона, перед которым еще недавно склонялись сотни миллионов. На мгновение полубог задержался, окинув взглядом практически пустую площадь, на которой обычно толпились сотни, а то и тысячи паломников, а затем начал спускаться по лестнице, навстречу солдатам. «Стойте, владыка!» — шагнул вперед офицер. «Вам надлежит оставаться в храме и ждать прибытия посланника. Но что, если я не желаю ждать? Вы собираетесь нарушить приказ божественных вдов? Я служу великому Изуру, а не его женам, так что они не могут мне ничего приказывать, только просить. Но почему-то ни одна из них не пришла, чтобы высказать подобную просьбу. Так было в прошлом, но сейчас за тобой не стоит тень Верховного Бога. Шаг, внимание! Вы получили 756 ОС, 1756 11 880. Спесивый офицер рухнул, лишившись головы. Фонтан крови, бьющий в небо, обычно действует на свидетелей отрезвляюще, особенно вместе с пониманием, что они могут стать следующими. Я никогда не полагался на чью-то тень за своей спиной. У покойного было в подчинении полсотни гвардейцев, вполне способных дать бой, но когда полубог сделал шаг, то они молчаливо разошлись в стороны, признавая его силу и старшинство. Правда, трое из них попытались ударить его в спину, но безуспешно осушенные трупы рухнули на камни, а жрец привычно слил полученный опыт в карты. Пространственные шаги, техника передвижения, которая позволяла ему двигаться неторопливо, но в то же время очень быстро, за считанные секунды переместившись на другой конец улицы. Первое кольцо, окружавшее храм, было прорвано. Схватить его, разрез пространства. Само пространство раскололось, порождая трещину, которая рассекла десяток игроков, а затем закрылась. Правда, без осушения они тут же возродились, так что удар пришлось повторить. Разрез пространства. И, тем не менее, когда он прошел мимо тел, то некоторые из них еще дышали. Избавлять их от мучений Гестар не стал, опыт его интересовал слабо, а если кто-то выживет, то это пойдет лишь на пользу. Если ты бессмертен, то даже самую пугающую репутацию приходится поддерживать. Пространственные шаги. На самом деле, сейчас все зависело от того, оставили ли вдовы присматривать за ним кого-то из младших богов, и кого именно они оставили. Куда-то собрался, братик. Хрусталь, младшая из сестер, не худший вариант, ведь еще сравнительно недавно она и сама была полубогом, и отношения у них были неплохие. Решил прогуляться. Остановился Гестар. Дрожайшая сестра имеет что-то против. Ты должен сидеть в храме и послушно ждать, пока за тобой придут. Мне кажется, этот план не сулит мне ничего хорошего. Что поделать? Не стоило тебе злить наших матушек. И как я мог их не злить? Уточнил жрец. Сразу родиться девочкой? Понятия не имею. Пожала богиня плечами. Я, например, чтобы их не злить, должна не позволить тебе сбежать. Даже если для этого придется тебе что-нибудь сломать или оторвать. Так что извини, я не собираюсь бежать, напротив, решил не ждать неизбежного, а первым встретиться с посланником. И что это тебе даст? Неужели ты не понимаешь? Вздохнул Гестар. Одно дело, если посланника приведут сюда, отдавая мою судьбу в его руки, и совсем другое, если я сам, добровольно приду к нему и протяну руку дружбы. Смешная шутка. Ты действительно собираешься с ним дружить? Как минимум я собираюсь договориться. Так что решай, пропустишь ты меня или же попытаешься остановить. Не самый сложный выбор. Если ты выберешь второй вариант, то учти, тебе достанется только мой труп. Ты блефуешь. Я практически обречен. Так что если моя смерть сможет немного огорчить тех, кто меня к ней приговорил, то я буду счастлив умереть. Меня твоя смерть тоже огорчит, братик. Признала Хрусталь. Ладно. Ты можешь пройти, но сначала отдай карты стазиса. Карты? Не строй из себя идиота, братик, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Твои слуги выступят в качестве заложников. Гестар действительно предвидел подобное развитие событий, поэтому не доверял свои истинные планы даже ближайшим союзникам. И, если он правильно понимал ситуацию, то передать карты – не худший вариант. Ты гарантируешь им безопасность, пока это в моих силах, братик. Кивнула богиня, но если ты обманул меня и попытаешься сбежать или расстроить наши планы, то отвечать придется им. Ну и сам ты, конечно, тоже от ответственности не уйдешь, потому что, получив свое наказание, я найду тебя и заставлю пожалеть об ошибке. Договорились. И, кстати, останавливать солдат я тоже не стану. Просто считай, что твоей сестренки здесь нет. Богиня исчезла, заставив жреца мысленно выругаться. За ту минуту, что сестренка его блокировала, кольцо преследователей успело заметно сжаться. И для того, чтобы вновь вырваться, придется пролить немало крови. Впрочем, именно это от него сейчас и требовалось. «Мы действительно позволим ему уйти?» – спросила Айна, накручивая локон на палец. «Ты сама знаешь, верховный жрец нужен нам живым», – отозвалась Суна. «И, раз уж мальчик не захотел сидеть на месте, под надежной защитой, то не стоит давить, иначе он действительно может умереть нам назло, так же, как до этого жил, примерно, только наоборот. В любом случае, нарушив наши дикты и устроив резню среди стражников, мальчик развязал нам руки, как будто до этого руки у нас были связаны. Всегда нужно соблюдать приличие», — пожала плечами Суна. «Пусть лучше легендарный Гестар будет злодеем и преступником, чем очередным мучеником, сложившим голову за веру. Ты права», — кивнула Айна. «Но он не так уж и плох на фоне прочих. Даже жаль, что им скорее всего придется пожертвовать. Не торопись, для сожалений пока рановато. Не удивлюсь, если бастард и на этот раз найдет способ выкрутиться. К тому моменту, как Гестар покинул столицу, за его плечами осталось около сотни трупов, меньше, чем могло быть, но больше, чем ему бы хотелось. И это при том, что он не использовал действительно сильные навыки, которые могли бы уничтожить половину столицы. А вот его противники не особо-то сдерживались. Поэтому погибших в масштабном пожаре жрец на свой счет записывать не собирался. Жрец не был наивен и прекрасно понимал, что подобное веселье не могло остаться незамеченным, и вдовы его попросту отпустили. Вопрос лишь в том, почему. Крайне важный вопрос, ведь если не найти на него ответа, то можно угодить в их ловушку. Призвать летающую лодку. Выбранный корабль был невелик, вмещая не больше 2-3 человек, но обладал внушительной скоростью, особенно если ты способен напитывать его божественной маной. Полет. Снаряд устремился на юг, всего за час достигнув точки назначения, и, судя по наличию десятка воздушных кораблей, прием был в самом разгаре. Ну, тем эффектнее будет появление. С другой стороны, все хорошо в меру, так что пропитанный кровью плащ жрец скинул, заменив на чистый, не слишком роскошный, но сейчас уместнее демонстрировать скорее смирение, чем богатство. Впрочем, смирение – это тоже не про него, моля о пощаде цели не добиться. Глава 26. Торжественный прием. 4. Уровень. 51. 5845 6120 очков системы. Ци. 18 418 400. Мана. 36 936 900. Прана. 3000 3000. Пси. 3000 3000. Внутреннее море. 99 173 100 000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25 000 25 000. Гестар. Вольный игрок. Полубог. Уровень 99. Верховный жрец Изура, сколько бы ему ни было, выглядел высоким, мускулистым мужчиной лет 30 и был облачен в доспехи, местами изрядно заляпанные кровью. Впрочем, кровь успела засохнуть, так что доноры расстались с ней довольно давно и явно не относились к охране моего дворца. Тем не менее было очевидно, что сюда гость прибыл не без трудностей. Интересно. Впрочем, в чудеса я не верю, и если бы местные богини действительно хотели ему помешать, то главный последователь павшего здесь бы не оказался. Всевидящее око. И на этот раз я не стал скромничать и, воспользовавшись тем, что жрец лишился покровителя, попытался увидеть как можно больше. Идентификация. Гестар. Статус. Вольный игрок. Глобальный локальный ид показать. Уровень. 99. Родовая локация. Акрополь. Раса. Полубог. Архонт. Пол. Мужской. Параметры. Сила. 91. Ловкость. 92. Интеллект. 100. Живучесть. 100. Выносливость. 91. Восприятие. 100. Удача. 51. Интуиция. 52. Мудрость. 250. Плоть. 100. Духовная энергия. 30. Разум. 10. Воля. 5. Божественная сила. 117. Вера. Заблокирована. Родословная. Божественная. 10. Известность. 93. Особенности. Метка Бога. Деактивирована. Данное существо находится под покровительством и защитой высшей сущности. Иные особенности скрыты. Двойная ограничительная печать. Сунаайна, не позволяет пройти через перерождение до достижения сотого уровня. Не позволяет достичь сотого уровня. Дополнительные особенности скрыты. Срок действия скрыт. Впечатляет в особенности мудрость, доведенная до второго божественного предела, и наличие сразу пяти мистических параметров. Причем четыре из них совпадали с моими, пусть и идут в иной последовательности. Правда, не все основные параметры дотягивали до сотни, да и самое интересное, список навыков, я так и не увидел. Только божественные печати, которые были слишком яркими, чтобы остаться незамеченными. И, похоже, мое любопытство не осталось незамеченным, поскольку я тут же ощутил в ответ знакомую, пусть и едва заметную, щекотку. Я, Гестар, приветствую посланника, пробасил жрец, не пытаясь изобразить поклон. Надеюсь, ты извинишь меня за то, что я пришел без приглашения. Я не рассылал приглашений, так что тебе ни за что извиняться. Тем лучше. В таком случае перейдем к подаркам. Гестар снял перчатку, а затем стянул с пальца одно из колец и, проигнорировав шагнувшую к нему архантку, метнул его в меня. Причем целя явно в голову. Телекинез. Моя воля остановила снаряд, и я с демонстративной легкостью поймал его, одарив гостя безмятежной улыбкой. Идентификация. Пространственное кольцо, значок защиты авторского права, владелец, Гестар. Судя по весу, кольцо не было пустым, но оценить содержимое было невозможно, причем было бы наивно считать это случайностью. Меня явно и неприкрыто провоцировали. Ты забыл снять привязку. Надеюсь, посланник простит меня за эту оплошность. В мои годы память уже не та, что прежде. Ничего страшного, вновь улыбнулся я. Исправить эту ошибку несложно. Ирис, передай почтенному гостю кольцо. Конечно, ситуация провоцировала метнуть артефакт обратно или попытаться снять привязку самостоятельно, но слишком очевидные действия редко бывают правильными. Поэтому я аккуратно протянул его архантке, а та, сделав пять шагов, с поклоном протянула его верховному жрецу своего культа. Бросать кольцо второй раз Гестар не стал, едва коснувшись кольца, а затем позволив принести его обратно. Внимание! Вы стали владельцем пространственного кольца, значок защиты авторского права. Я бы не удивился, окажись внутри камни, но нет, внутри была целая куча сокровищ, причем так сразу оценить их было затруднительно, но дар определенно впечатлял. Ты что, ограбил какую-то сокровищницу, храмовую? Ухмыльнулся полубог. В конце концов, мертвецам богатства не нужны, а мое положение не предполагает выживания. Возможно, это могло объяснить наглость, но не давало ответа на ключевой вопрос. Зачем он вообще сюда пришел и на что рассчитывает, давая таких размеров взятку? Потому что если предыдущие жрицы де-факто выплачивали дань, а сенаторы выслуживались перед богинями, то для главного последователя павшего эта мотивация не работала. По сути, его единственный шанс на выживание – перейти на мою сторону, сменив покровителя, но тогда к чему все эти провокации? С другой стороны, если бы полубог явился сюда в рубище и, рухнув на колени, начал рассказывать о том, что хочет переметнуться на сторону победителей, это тоже выглядело бы сомнительной тактикой. Что ж, остается просто довести этот спектакль до конца. Ты можешь отречься от веры. Нельзя просто взять и отказаться от веры, произнес Гестар. И дело не только в верности отцу, у меня не лучшие отношения с мачехами. Ну а без их разрешения божественные братья и сестры не рискнут принять меня под свое покровительство. Значит, остается только Яко. Тот, кто служил хозяину, не может склониться перед его псом. Как и ожидалось, верховная жрица этого пса не могла остаться безучастной в подобной ситуации и вскочила, тихонько зарычав и оскалив зубы. «Следи за языком, Гестар», — рявкнула Кора. «Может, ты и сильнее меня, но если я призову силу великого вожака, то перегрызу тебе горло. Будучи гостьей в доме его нового хозяина, попробуй, если осмелишься». «Ир-ир-ир». В подобной ситуации я не мог оставаться в стороне, поскольку любой исход схватки не сулил ничего хорошего. «Хватит», — произнес я, усилив призыв кличем вождя. «Будет лучше, если вы оба начнете следить за языком и вести себя прилично». Как ни странно, этого хватило, жрица чуть заскулила, выражая покорность, а затем вернулась на место. Ну а полубог повернулся ко мне, воздержавшись от новых выпадов. «Прошу прощения, посланник, мой дар принят, Ирис, осторожнее. Как только ты согласишься, он будет считаться твоим гостем. Ну а это, в свою очередь, налагает ряд обязательств, нарушение которых станет серьезным ударом по репутации, причем не только по моей, но и божества, которого я представляю. Тем не менее, альтернативой принятия даров было вернуть кольцо и попросить покинуть дворец. Решение, которое сломает его планы, но не даст мне завербовать ценного союзника и никак не удовлетворит мое любопытство. «Принят», — кивнул я. «Если это все, то ты можешь занять место за одним из столов и отдохнуть. Ты прав, я пришел сюда не за этим», — кивнул гость. «Я, Гестар, божественный меч, прошу великого Каина принять меня под свое покровительство. И, чтобы доказать свою силу, вызываю тебя на поединок. Внимание! Вольный игрок Гестар вызывает вас на поединок. Тип. Суд системы. Ограничения. Без ограничений. До признания поражения. Радиус круга. 100 метров. Принять отказаться. Несмотря на нейтральную формулировку, мне предлагали смертельный поединок, пусть и с возможностью сдаться. В этом нет необходимости. Я и так верю, что ты силен. Вера не всегда отражает истину, в отличие от практики. И, самое главное, я хочу, чтобы мой будущий господин увидел, что я куда лучше подхожу на должность верховного жреца. Это так не работает. Покачал головой я. Ты ведь не думаешь, что если сразишь меня, то сможешь занять мое место. Может и нет, но в случае победы мое положение определенно будет выше, чем если бы я приполз к твоим ногам, моля о пощаде. Определенная логика в этих словах прослеживалась, ведь даже его дар – это ресурсы храма, которые вскоре должны перейти в мое распоряжение. Показать критические точки. Система чуть подсветила глаза, за которыми скрывался мозг, сонную артерию на шее, сердце, ключевую точку магического дара, и тимус, место, где располагался сосуд вечности. Заметно слабее, живот, где находилось сформированное духовное ядро. Иначе говоря, чтобы нанести серьезный урон полубогу, требовалось бить в первую очередь не по телу, а по энергосистеме. Ирис, прошу простить, господин, но этому старику уже 1000 лет, и он убил бесчисленное количество сильных игроков. Сражаться с ним слишком опасно. Василий, спасибо за предупреждение. Я тоже не видел смысла в схватке, но все же заинтересовался силой древнего жреца и решил использовать недавно полученный навык, активировать оценку угрозы. Подождите, угроза крайне высокая, б, рекомендуется отступление, шанс на победу 5-24%. Впрочем, тут вряд ли тут учитывались возможности, даваемые статусом аватара, поскольку я не верил, что жрец павшего бога может сравниться с воплощением божества, да и от змея в моей душе исходила скорее жадность, чем страх. Статус выглядит опасным, но очень вкусным. Правда, оценивал Нитхёк не гастрономические свойства, а родословную, энергетический источник и тому подобные вещи. И древний потомок старшего бога, в глазах змея, определенно мог считаться деликатесом. Вот только жрать представителей близких видов я не собираюсь, да и осушение существа, для появления которого потребовались сотни тысяч жизней, ради десятка тысяч очков опыта будет настоящей потерей. Тут нужна более веская причина. Ты планируешь убить меня? Конечно нет, покачал головой Гестар. Последствия гибели посланника от моей руки будут слишком велики для нашего мира. Не говоря уже о том, что если я совершу подобную глупость, то неминуемо умру следом. Не уверен, как и от чьей именно руки, но в самом факте можно не сомневаться. И вновь логично, но только если полубогу действительно есть дело до последствий. Если же он, напротив, хочет отомстить за павшего господина, то вызов – удобная возможность отрезать меня от зрителей. Именно поэтому ты предложил поединок без ограничений, мне нужно продемонстрировать свою силу, а это невозможно, если ты будешь сдерживаться. Так что, смахнемся, что мы сделаем. Последнее слово Гестар произнес на русском языке, выдав наличие соответствующей базы знаний, но из уст древнего жреца оно звучало неуместно. «Сойдемся в честном бою», – перефразировал он запрос. «Если ты проиграешь, то позволишь мне встретиться с Каином. Если победишь, то получишь второе кольцо, в котором я, поверь, придержал самое ценное. Ты же не откажешь старику в последнем желании, для своего возраста ты на удивление бесстыден. Может так, но что с того? Думаешь, все эти почтенные гости, стелющиеся перед тобой, хоть немного менее бесстыдны?» Рассмеялся Гестар. «Еще пару недель назад они не считали постыдным стоять передо мной на коленях, а теперь готовы вцепиться в глотку. Впрочем, я их не осуждаю. С годами понимаешь, что значение имеет только результат, А каким образом ты его достиг? Дело десятое. Внимание! Вы получили божественную миссию пробы сил. Каин. Ранг. С. Описание. В течение ближайших 7 дней сразись и одержи верх над Гестаром, верховным жрецом павшего. Дополнительно. Если ты собираешься воевать с бессмертными, то будет не лишним испытать себя в поединке с сильным противником. Доверять ему нельзя, но если ты сможешь подчинить его, то он пригодится при штурме башни. Награда. Вариативно. Наказание. Нет. Я мысленно поморщился, поскольку самый очевидный вариант – просто пообещать устроить встречу, теперь не выглядел оптимальным. Но и поединок не вызывал у меня ни малейшего энтузиазма. Тем более, победить я мог и куда проще. Следуя этой логике, я должен сначала приказать слугам схватить тебя, отрезать руки и ноги, а уже затем принять предложение. Неплохой план. Фальшиво восхитился жрец. Может, ты и молод, но весьма разумен и быстро учишься. Однако я не пришел бы, если бы не был уверен в своей способности, если не сбежать, то по крайней мере вовремя умереть. И это должно меня остановить, к тому же здесь полно свидетелей, и, если не вырезать их всех, то уже завтра все будут знать, что посланник отказался от поединка. Если же ты при этом еще и казнишь меня, то нарушишь законы гостеприимства, тем самым навеки запятнав не только свое имя, но и имя господина, которому служишь. Неплохая предсмертная речь, кивнул я. Но что, если я одержу верх, и ты останешься жив? Значит, такова судьба. Ты можешь меня добить. Перестань, за тебя дадут не так уж много опыта. По крайней мере, недостаточно много, чтобы я рисковал вступать в схватку, в исходе которой не могу быть уверен. Значит, дело лишь в ставке, хмыкнул Гестар. Если ты победишь и сохранишь мне жизнь, то, клянусь великим Изуром, я стану твоим слугой. Нет, даже рабом, да хоть питомцем. Знаешь ли ты, как редко можно встретить питомцев моей силы и уровня? Клятва именем мертвого бога практически не имеет силы, но судя по тому, с какой легкостью жрец дал подобное обещание, проигрывать он не собирался. Сложно сказать, на что он рассчитывает, но выяснить это будет проще всего на практике. Ладно, если ты так хочешь сразиться, не вижу причины отказывать. Сдался я, но здесь и сейчас, ни время и ни место. Ты прав, ни к чему торопиться, согласился жрец. В конце концов, сегодня праздник, а за дверьми остается немало перебежчиков, желающих выразить тебе свое почтение, не говоря уже о том, что ремонтировать разрушенный дворец, это очень дорого. Но это не помешало тебе бросить вызов, простая формальность, я был уверен, что ты не станешь его принимать. Ну а если бы я вдруг ошибся, то когда рушится твой мир, добавить к нему чужой дворец, не так уж и плохо. Тогда будет лучше подыскать какую-нибудь пустошь. И мне как раз известно подходящее местечко, где можно сразиться не сдерживаясь. Тебе ведь в любом случае нужно в столицу, восстанавливать столицу тоже будет недешево. Хорошая шутка, но речь не о ней, а о небольшой пустыне неподалеку. Красный песочек, камни и никаких сопутствующих жертв и лишних разрушений. Звучит неплохо. В таком случае пока ты можешь сесть за стол, пообщаться с коллегами и насладиться едой. Внимание! Вы отказались от вызова на поединок. Впрочем, миссия никуда не делась, потому что не была привязана к конкретному вызову. Где, когда и как нам провести схватку, мы могли выбрать по собственному усмотрению. Прием посетителей затянулся еще на пару часов, и после того, как последний из дарителей с поклоном скрылся за дверьми, я дотронулся до божественного пространственного кольца. Открыть врата. К сожалению, открыть их прямо под горой сокровищ оказалось невозможно, так что пришлось привлечь к переноске ценностей рабов. Впрочем, тащить было недалеко, так что справились они быстро, проходя через затянутый туманом портал и практически сразу возвращаясь обратно. Василий, я могу войти внутрь скрытого пространства? Каин, можешь, но если оно захлопнется, когда владелец внутри, то выбраться будет непросто. Василий, и как оно может схлопнуться? Каин, разве ты не чувствуешь, как кольцо тянет из тебя энергию? Если кольцо кровавого культиватора напоминало море, то сейчас я оказался на складе. Ряды массивных деревянных полок, светящийся потолок и грубые каменные стены. Тем не менее я знал, что за ними скрывалась тьма, а это пространство было примитивным подобием домена, только привязанного не к какой-то точке в пределах мира, а системному артефакту. Внимание! Права владельца подтверждены. Сейчас сокровища были свалены у входа, но, повинуясь моей воле, взлетели, перемещаясь на полки. Правда, структурирование тоже пожирало энергию, причем в немилосердных количествах. Василий, как думаешь, я могу провести сюда живых людей? Каин, поддержание их жизнедеятельности потребует еще больше энергии, и если ее не хватит, то они погибнут. Василий, эта возможность не указана в описании. Каин, возможности многих артефактов в немалой степени зависят от владельца. Если бы это кольцо принадлежало Богу, то он мог бы, например, существенно увеличить доступное пространство, или разорвать связь этого осколка с кольцом, присоединив к своему домену. Собственно, такие кольца нередко на их основе и создаются. Я кивнул и шагнул назад, возвращаясь во дворец. Первая часть приема подошла к концу, так что пора переходить к следующей, пиру. Ну а затем и похоронам. Пир продлился недолго, потому что к этому моменту большинство гостей уже успели утолить голод, а я в еде был неприхотлив и тратить время сверх необходимого не желал. Так что, спустя примерно час, мы всей толпой покинули дворец и направились на кладбище. Теоретически я мог бы сократить дорогу, открыв планетарный портал, но не пожелал тратить навык впустую, предпочтя прогуляться пару километров в сопровождении гостей. И ряды выкопанных слугами ям явно произвели на них впечатление. Шар истинного света. Полет. Я поднялся над толпой, давая всем желающим себя увидеть, а затем привычно усилил голос кличем вождя. «Сегодня был длинный день, поэтому обойдусь без долгих речей», — произнес я. «Мы собрались здесь, чтобы похоронить воинов, отдавших свои жизни, в попытках защитить этот мир. И пусть мы были врагами, я не мог оставить их гнить на внешнем поле боя. Пусть покоятся с миром». Приземлившись, я направился вдоль могил, оставляя возле каждой из них гроб, в котором находилось уже подготовленное к погребению тело. Иногда не одно, поскольку адские гончие, вне боевой формы, были невелики и хоронить их по отдельности не имело смысла. «Неплохая речь», — догнал меня Гестар. «Смертные ценят подобные жесты, но сжечь тела было бы практичнее. Тогда никто не сможет выкопать их и проверить, вырезаны ли кристаллы». «Само собой, кристаллы были извлечены, еще орды нежити мне в собственных владениях не хватало», но оправдываться я не собирался. «Ты специально пытаешься вывести меня из себя? Скорее я пытаюсь понять, чем ты руководствуешься. В конце концов, все эти воины были моими братьями, павшими во имя веры, и твой поступок глубоко тронул мое сердце. Правда?» Не поверил я. «Тогда им было бы приятно узнать, что их лидер выбрал иной, более рациональный путь. Квиты», кивнул жрец. «Но, с другой стороны, я не просто так решил переметнуться на вашу сторону. Возможно, я просто хочу остановить идущую резню. В таком случае тебе не нужно было устраивать спектакль и требовать поединка», — заметил я. «Достаточно было склонить голову и предложить свои услуги. Возможно, ты и прав, но я уже как-то склонял голову перед богами, и ничего хорошего это мне не принесло. Так что сначала драка, потом переговоры. Если не возражаешь, этот гроб я похороню лично. Ты знаешь, кто внутри. Гроб закрыт, да и какая разница?» Я сомневался, что тонкий слой дерева такая уж надежная защита, особенно с учетом того, что большинство погибших были опознаны. Список павших вместе с описанием внешности нашелся среди полученных сегодня даров, как, к слову, и лопаты. Тоже верно, вид верховного жреца, самолично закапывающего могилу, заставил присоединиться и других верховных жриц, а после этого и сенаторы не могли остаться в стороне, и работа пошла заметно быстрее. Права, ближе к концу пошел дождь, заметно осложнивший нашу работу, и вскоре копаться приходилось не в земле, а скорее грязи. Не будь покойники мятежниками, все сказали бы, что небеса рыдают. Подошел Гестар, закинув лопату на плечо, и, переждав очередной раскат грома, продолжил: «И если бы с нами не было верховных жриц, то они решили бы, что боги гневаются на грешников. Ну а так дождь, это просто дождь, для них, возможно, но в нашем мире даже дождь не будет идти, если боги этого не захотят, так что я бы сказал, что сегодня небеса нам мелко пакостит». «Крамольные речи», — хмыкнул я. «Не боишься, что тебя ударит молнией, пока я стою рядом с тобой?» «Пф». Впрочем, хотя я тоже не верил, что дождь был божественной природы, но одна из богинь незримо прикрывала нас, и ни одна из молний не ударила рядом с нами. Спустя еще полчаса похороны подошли к концу, и наша толпа отправилась обратно во дворец. Что касается вопроса, почему я все это затеял, то я не видел смысла им задаваться, просто делая то, что считал правильным. Пожалуй, в этом и заключался ответ. Глава 27. Полет. Уровень. 51. 5845-6120 очков системы. Ци. 18-400-18-400. Мана. 36-900-36-900. Прана. 3-0-0-0-3-0-0-0. Пси. 3-0-0-0-3-0-0-0. Внутреннее море. 100-0-0-0-100-0-0-0. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25-0-0-0-25-0-0-0. 12 октября 2024 года. Тянуть с отправкой я не стал и, назначив ее на завтра, направился в свои покои. Уже привычно прогнав пытавшихся соблазнить меня служанок, я сосредоточился на действительно важном – прокачке. Уровень 51, 5845-6120 очков системы. Нужно было подумать, что может помочь мне в предстоящем поединке. Ну, кроме божественного чуда, потому что, даже если опустить более чем существенную разницу в возрасте и опыте, то 48 уровней разницы – это много. 288 свободных очков, не считая тех параметров, которые он сумел повысить естественным путем. Причем параметры будущего противника я видел и, даже с учетом драконьей трансформации, по физическим параметрам до него не дотягиваю. И ведь у него тоже есть боевая форма, которая делает попытки сойтись в ближнем бою практически самоубийством. Так что самое простое решение – повысить уровень и довести до предела свою боевую форму, мне никак не поможет. Значит, стоит обратиться к навыкам. И, тщательно изучив список, я остановился на одном из них. Дополнительный поток сознания, D+, позволяет расщепить разум, давая одной из частей обрабатывать поступающие данные в фоновом режиме. Дополнительных потоков. 1. Уже на первом уровне я ощущал его пользу, поскольку даже в самой критической ситуации мог действовать оптимально, на уровне подсознания просчитывая варианты, и в сложных схватках это было ключевым фактором. Внимание! Навык «Дополнительный поток сознания» повышен до 2 уровня. 1000. Выберите направление развития. 1. Дополнительный поток сознания. 2. И краткое. Эффективность каждого последующего потока вдвое ниже, чем предыдущего. 2. Шизофрения. Вы можете наделить дополнительный поток сознания полноценной личностью. 3. Перераспределение нагрузки. Увеличивает эффективность дополнительных потоков. 4. Снижение потребности во сне. Позволяет снижать нагрузку на основной поток сознания за счет резервных, уменьшая требуемое на отдых время. 5. Временное слияние потоков. Позволяет на время слить потоки сознания, увеличивая скорость реакции и мышления. Время действия – 5 минут. Как ни странно, все бонусы выглядели интересными, но я взял 5-й по счету. Внимание! Вы выбрали временное слияние потоков. Конечно, оптимальнее было бы взять его потом, на 4-5 уровне, когда у меня уже будет достаточное количество потоков, но закон всемирной подлости никто не отменял. И хотя дополнительные варианты нередко повторялись, вполне могло оказаться, что этот мне больше не выпадет, в отличие от базового улучшения, которое я и решил взять следующим. Внимание! Навык «Дополнительный поток сознания» повышен до 3-го уровня. 2000. Количество дополнительных потоков. 2. Как и следовало из описания, если первый поток по мощности был сравним с основным, то второй давал лишь 50%, а третий обещал лишь 25%. Тоже не так уж мало, но у меня на очереди был еще один, не менее важный навык. Полет, Д. Силы вашего навыка достаточно, чтобы выйти за пределы планетарной атмосферы. Скорость 4. Воздушный кокон. Внимание, полет повышен до 2-го уровня. 1000. Выберите направление развития. 1. Экономия маны. Затраты энергии на полет существенно сокращаются. 2. Скорость В. Максимальная скорость увеличивается. 3. Мягкая посадка. Даже если у вас закончится мана, вы приземлитесь без критических травм. 4. Маневренность. Позволяет резко менять направление. 5. Разгон. Позволяет быстрее набирать скорость. Скорость была без сомнения полезна для перемещения или бегства, но в воздушной схватке без должной маневренности никуда. Внимание! Вы выбрали маневренность. До 3-го уровня опыта уже немного не хватало, но я решил не останавливаться на достигнутом и снова слегка ограбить банши. Берущая рука. Внимание! Вы поглотили 270 ОС, 305-6-120 очков системы, и тут же вложил их в дело. Полет повышен до 3-го уровня. 2000. Вы выбрали маневренность 2. Хотя после демонстративной казни одного из сенаторов дарить оружие, которым убивали рабов, следующие гости не решились, тем не менее у меня еще оставалось немало консервированного опыта. Ведь на тех же монстров я запрета не устанавливал. И когда очередной сенатор, явно не приготовивший иного подарка, заявил, что его оружием убивали исключительно злобных тварей, я не стал придираться, но в то же время и тратить этот опыт на себя не хотел, поскольку для меня даже 10 тысяч очков опыта погоды не делали, а вот для подчиненных мне юнитов явились существенным ростом. Активировать боевую форму, с плюс, блинк, я оказался над дворцом и, зависнув в воздухе, призвал копье, настало время узнать, насколько я угадал с направлением прокачки. Школа семи камней, школа времени и пространства, поэтому предполагала маневренный бой, но все же обычно я сражался на твердой поверхности. Тем не менее, я вполне справлялся и с битвой в трехмерном пространстве, и такого рода схватка выводила на первый план не физические параметры, а навыки и магический резерв. Отозвать копье, я посмотрел в небо и, повинуясь импульсу, устремился вверх, и чем разреженнее становился воздух, тем выше была моя скорость. До тех пор, пока я не решил, что настала пора отпустить первый камешек, выстраивая тропу к возвращению. Герметизация. За первым опорным камнем последовали второй и третий, а затем я вырвался за пределы атмосферы и повернулся, смотря на планету внизу. Только красного плаща и не хватает. Впечатляющее зрелище. Дворец с такой высоты был практически неразличим. Я уже не первый раз бывал в космосе, но в прошлом обстоятельства были совершенно иными и мне было не до любования красотами. Да и сейчас я ощущал дискомфорт и иррациональный страх того, что совершил глупости и не сумею вернуться обратно. Тем более, что последний из маячков вышел за пределы досягаемости. Впрочем, раз я остановился, то теперь гравитация меня в любом случае рано или поздно притянет обратно. Главное, я выяснил, и при необходимости могу подняться за пределы атмосферы, а затем призвать летающий корабль прямо на орбите. Но не сейчас, сейчас пора возвращаться. Блинк, блинк, блинк. Связь с маячком восстановилась, и следующий прыжок вышел куда дальше. Шаг семи камней. Теперь опорных камней стало 2, и я мог как вернуться выше, так и уйти ниже. Мне было вниз. Шаг семи камней. И еще ниже. Шаг семи камней. Сейчас я находился достаточно низко, чтобы не беспокоиться о возвращении. Его мне с гарантией обеспечит гравитация. Нужно только вовремя замедлиться. Спустя минуту я вновь завис над крышей дворца и, кивнув наблюдавшим за мной практикам, переместился обратно в комнату. На сегодня, пожалуй, хватит. Выносливость выносливостью, но не стоит отказывать себе в мелких радостях жизни. Например, во сне, раз уж от иных вариантов я отказался. Такими темпами у меня скоро нимб над головой зажжется. 13 октября 2024 года. Утро началось с не слишком торжественного завтрака, раздачи части полученных вчера даров союзниками и вербовки гребцов на галеру. Вакансия не самая привлекательная, но в моем случае желающих оказалось даже с избытком. Так что 350 юнитов, повысивших свой уровень минимум до 2-го, согласились стать временным экипажем триеры, что позволяло при необходимости спрятать их внутри карты. Технически я мог бы забрать и остальных солдат, взяв их в качестве пассажиров или используя сумки, но предпочел оставить их охранять дворец и присматривать за тяжелой техникой, тащить которую с собой было излишним. Тот же танк, даже если его вес уменьшится в 10 тысяч раз, все равно будет весить килограмм 5, а 3 танка, уже все 15, и таскать их на себе мне не особенно хотелось. Призвать летучую триеру. Одним из плюсов этого типа кораблей являлось плоское днище, так что искать водоем не требовалось, хватило просто относительно ровной площадки. Борта были довольно высоко и никаких веревок с них не свисало, но для меня это проблемы не составляло. Все же магия, это довольно удобно. Блинк, и я уже стоял на палубе, с любопытством оглядываясь, но пока экипаж еще не прошел процедуру привязки, так что я был здесь один. На то, чтобы изучить корабль, у меня ушло минут 20, и, несмотря на архаичную конструкцию, триера производила неплохое впечатление. Каюты для экипажа, конечно, были маловаты, пользы от таранов я не видел, да и весла с парусами вряд ли буду использовать, но ощущение, что корабелы халтурили, не возникало. Трюм также был невелик, но позволял перевозить несистемные предметы и пространственные артефакты, причем по сути дела обнуляя их вес, что само по себе делало артефакт достойным божественного ранга. На мой взгляд, система оценила судно чуть ниже, и это тоже было мне на руку. В центре корабля располагалось небольшое святилище с малым алтарем, что позволяло значительно сэкономить на топливе. По крайней мере, если ты являешься жрецом. Внимание! Вы посвятили малый алтарь Каину. Выберите доступную молитву. Молитва о питании машинных духов услышана. Потоки маны вышли из алтаря и устремились во все стороны, заставляя судно чуть заметно вздрогнуть, оживая. Внимание! Контакт с сердцем установлен. Права доступа подтверждены. Я словно раздвоился, с одной стороны оставаясь самим собой, а с другой, став кораблем, со всеми его системами. Причем контролировать как его, так и собственное тело одновременно я мог в первую очередь благодаря дополнительным потокам сознания. Машинный дух приветствует капитана. Желаете дать судну летающая триера новое название? Да нет, не припоминаю, чтобы такая возможность была прописана в свойствах, но, с другой стороны, это было достаточно логично. Интересно, а какое название корабль носил раньше? Запрос к логам принят. Желаете восстановить прошлое название «Воля Великого Изура»? Да нет, это, пожалуй, было бы иронично, но для дипломатической миссии, которую я возглавлял, ирония, не всегда хорошо. Так что нет, и «Воля Великого Каина» тоже, пожалуй, не подойдет. Выберем название попроще, например, новое название «Аврора». Конечно, это слегка попахивало ересью, но ничего более подходящего я все равно сходу не придумал. Не летучим голландцам же триеру называть, моряки люди суеверные. И тот факт, что они стали ими час назад, тут вряд ли что-то поменяет. Повинуясь моей воле, Аврора слегка поднялась над поверхностью, окончательно стабилизируясь. Всем на борт, веревку я так и не скинул, но снаружи было достаточно игроков, чтобы решить этот вопрос и без моего личного участия. Спустя полчаса, когда экипаж занял свои места, а пассажиры поднялись на борт, новоявленный крейсер поднялся в воздух и, в сопровождении целой флотилии летающих кораблей, направился к столице. Причем большинство из летающих кораблей были набиты до предела, поскольку сенаторы решили воспользоваться случаем и увидеть предстоящий поединок лично. Лететь пришлось не так уж долго, всего 4 часа, в течение которых я стоял на носу корабля, наслаждаясь пейзажами нового мира и следами цивилизации в виде многочисленных деревень с домами из глины и дерева. На фоне великолепия моего дворца реалии жизни простых архонтов выглядели довольно убого, по крайней мере с высоты птичьего полета. И раз, и два, и три, командовал Радяха, дружнее гребем, разом налегли, разом, да заткнись ты, сам заткнись, я старше тебя по званию, эй, кто-нибудь, дайте ему плетей, напомни нам, это какой пункт устава? Забудь об уставе, ты сам завербовался на летучий голландец. Я завербовался на Аврору. Само собой, плетей никто никому не давал, но лететь было скучновато и новоявленный экипаж развлекался, учась работать веслами. Пока получалось так себе, и весла нередко сталкивались, но обходилось без травм, да и на скорости полета никак не сказывалось.